Глава 15. Шиа. Маленькой девочке должно быть одной из самых узнаваемых в Империи Ветра мама заботливо повязала на голову платок, а потом принялась пачкать ее лицо в грязи и заодно проверила, достаточно ли бедно на дочери смотрится мешок из-под картошки, пахнущий плесенью и землей. Мешок на ножках смешно замахал руками, вызвав хоть и беспокойную, но улыбку стройной леди. «Я с картошкой, мешок, пришел полежать в темный уголок», выдал непосредственный ребенок, вытягивая руки вперед. Превратить ее в оборванку было очень сложно, но все-таки папа с этим справился. Он сшил очень колоритные, особенно достоверные лохмотья. «А я тыква спелая и вообще умелая». Отец подхватил дочь на руки и закружил. Его черные волосы окрасились в рыжеватый цвет. «Я тоже так хочу! Я тоже так хочу!» завопила Шиа. Мама вздохнула, притворно, не одобряя дурачество и закатывая глаза. «Шиа, дорогая, подурачимся, когда покинем этот город. Ты же помнишь, почему мы так нарядились и куда торопимся? А ты...» Леди метнула в мужа прищуренный взгляд. «Лучше бы еще раз проверил, все ли вещи мы взяли». Шестилетняя девочка улыбнулась и повторила заученные фразы. «Мы играем в прятки с нехорошими людьми. Они нас ищут и не должны найти. Именно поэтому мы переоделись, как те ребята, которые приезжали к нам домой и показывали скептакль». «Спектакль», — машинально поправил ее папа. «Спеткакль», — весело согласилась дочь. Шиа представила, сколько им предстоит интересных приключений. Ведь, наконец-то, можно будет выйти из дома. Возможно, они даже переплывут речку на летнем зонтике, совсем как медвежонок из сказки, которую мама читала ей перед сном. Или пропрыгают по выступам скал, пока под ногами будет шкварчать лава, выдыхая клубы горячего пара. Или оседлают заснувшего дракона, а он даже и не заметит и отвезет их на своей спине далеко-далеко, туда, где можно будет снова носить платье вместо этих глупых грязных мешков. «Шшш!» – прошипела мама, ногой приоткрывая ту дверь, которой семья раньше никогда не пользовалась. «Мы слишком долго копались. За нами пришли, я знаю». «Может, это свои прислали охрану, как обещали?» – выдохнул папа, собирая котомки и хватая дочь за руку. «Уж если без охраны остались дети императора, то что говорить о нас?» Папа передал часть вещей маме и ловко взгромоздил девочку на шею. Спускаясь по ступеням, ведущим из кухни в погреб, он слегка пригнулся, чтобы шея не ударилась головой о притолоку. «А почему, скажи мне, кстати, дети императора без охраны?» — нервно спросила мама. «Потому что они все бросились в гущу сражения. Даже 14-летний Лин вышел защищать нас от вторженцев. Я проклинаю этих чужеземцев! Прикинулись торговой делегацией, вошли в город под мирными флагами, еще и товар свой продавали первые несколько дней, чтобы усыпить нашу бдительность. Говорят, что их прозвали троянцами, поскольку они пересекли речку Тройку, когда шли к нам». Отец отодвинул ящики с запасами еды, освобождая тайный выход. Эхо принесло в подвал звуки вышибаемой двери. Шиа затихла.